Гессер кивнул и явственно расслабился. «Рад, что ты это понял». «Интересно, как далеко вы пошли бы ради сына и Ольги?» — сказал я. «Ведь Светлана что-то почувствовала, какую-то опасность для меня». Гессер пожал плечами. «Предчувствие — штука ненадежная». «Если бы я решил рассказать Инквизиции правду», — продолжал я, — «решил бы уйти из дозора в Инквизицию. Что тогда?» «Ты же не ушел», — сказал Гессер. «Несмотря на все намеки Вятислава». «Что еще, Антон?» «Чувствую, у тебя новый вопрос на языке вертится». «Как так получилось, что ваш сын иной?» — спросил я. «Это же лотерея. Редко в какой семье иных рождается ребенок иной». «Антон, либо иди к Вятиславу и излагай свои домыслы», — тихо сказал Гессер, «либо дуй к Светлане, как собирался». «Меня от этого допроса избавь». «Не боитесь, что Инквизиция все обдумает и сообразит, в чем было дело?» — спросил я. «Не боюсь. Через 3 часа Вятислав подпишет бумаги об окончании расследования. Поднимать дело они не станут. И так в дерьме по уши». «Удачи вам с реморализацией Тимура», — сказал я и двинулся к двери. «У тебя еще неделя отпуска. Побудь с семьей», — сказал Гессер вслед. «Вначале я хотел гордо сказать, что в подачках не нуждаюсь, но вовремя остановился». «Какого черта?» 2 недели, — сказал я. «У меня одних отгулов на месяц накопилось». Гессер смолчал.